западные ворота, эти ворота, называемые нерритхи, прямая кишка. Я помню, где-то в книжке у Фенимора Купера читал, что у одного индейца было такое имя, было прямая кишка. Потому что он очень-очень быстро испражнялся. Он ел и сразу испражнялся. Только ел, сразу испражнялся. Вот Прабхупада говорил, что некоторое время пища должна находиться в желудке. И когда человек сразу ест, у него сразу позывы испражнения, значит, он обожрался. Описывается в йоге, Патанджали описывает, что этот путь нерритхи называют ворота смерти, что в основном простые люди покидают тело через прямую кишку. Сразу могу сказать, что кандимал туда не надо девать. Кто-то, может быть, начнет сразу говорить, вот Кханта там, как же Кханта, как же там все эти дела. Но Прабхупада пишет здесь, что в основном простые люди, очень простые, упрощенные, они покидают тело через прямую кишку. Они все время на запад стремятся. Вот, пищат вас. Западные ворота. Все время стремятся к западным воротам. И все время покидают, так сказать, тело через прямую кишку. Поэтому в йоге, даже йог, если он будет не очень внимателен, он может покинуть тело, так сказать, через западные ворота. Поэтому он затыкал западные ворота, закрывал крестов, заваливал этот проход пяткой. И когда даже возникало желание кинуться на запад, бежать, то он стукался об этот завал и возвращался так, к тем, которые еще не были закрыты. Но нос был закрыт, уши закрыты, все было закрыто. Перекрыли все ходы и выходы. Везде была засада у йога. И живое число было вынуждено продвигаться. И здесь вот говорится, что основной причиной, то есть такие живые существа, которые покидают тело через западные ворота, причиной, и они испытывают боль, очень ужасную боль. Вот даже есть описание этих вот людей, которые посмертный опыт имеют, что они испытывали очень сильную боль. Очень сильную боль. Но вы знаете, что живое существо-то, оно отделяется от тела-то каким образом? Вы знаете о том, что астральное тело, оно имеет все то же самое. Кишечник, все, сердце, почки, все абсолютно. Даже волосы на теле, вот, даже все волоски полностью. Любой предмет имеет свое астральное, вот, кстати, как слепок, свой астральный слепок. Любой предмет. И также любой звук, любая мысль, любое слово имеет астральный слепок. Все имеет астральный слепок. И само только когда тело тонко отделяется, живое что где? Вот где-то есть описание в книге мертвых там, что когда живое существо покидает грубое тело, если ему в этот момент говорить, ну, с ним в ухо прямо сидеть и говорить, он же помер, врачи сказали, все, он. Но еще некоторое время живое существо связано со своим грубым телом, и оно рядом находится, и оно слышит. И в этот момент можно говорить живому существу, как правильно действовать, как правильно двигаться. Так же, как в момент смерти, можно живому существу говорить, как правильно двигаться. Живое существо, оно начинает разворачиваться под влиянием потоков воздуха. То есть направление меняется. Можно вверх двигаться, а можно вбок, можно так, можно так. Говорится, в соответствии с сознанием живого существа, оно двигается по определенным каналом или направляется к определенному. Вы знаете, что через глаза можно покинуть тело? Кто знает об этом? Слышал? Да, человек может покинуть через уши, через глаза, через нос. Но, как правило, есть два выхода тела. В невежестве считается. Они оба считаются в невежестве. Через что? Рот. Через рот и через анус. Через два этих это считается самым. Самый невежество через анус. И на втором, ну, эту разницу через рот. Почему Кантер, как вы думаете, закрывается Кантималом? Ямадута что делает? Вытягивает его именно отсюда. Это как раз отверстие для Ямадутов. Они через западные ворота не вытягивают нас. Через рот тоже. Это вот их область деятельности. Они отсюда только могут вытянуть. Поэтому именно это место закрыто Кантималом. Они через уши не могут вытянуть, через нос тоже, через... Даже через... Потому что они к западным воротам, они тоже такие брезгливые. Ну, сейчас пойдем через западные ворота. Специальные костюмы давайте. Они пойдут дергать нас через западные ворота. Они через Канту, видите, какое чистое место. Соплей нету, там гноя нету никаких, ни соплей, ни слез, ни серы. Тут все чисто. Раз отсюда. Есть описание, если вы помните, в истории Аджамилы, что когда Ямадуты приблизились к нему, они как раз направились в район Кханты, а у Кантимала ничего не было. И они стали его тянуть. Они уже схватили и стали его тянуть. И вот есть много очень описаний, в частности, вот у доктора Моуди, у него помимо этих, у него же очень много книг вот по этому посмертному опыту. Мы тут уже фильм только видели один. Но у него очень много книг, очень много исследований по этому, по этим вопросам. И в свое время в кармической жизни очень много его книг прочитал. И там он описывает, что многие люди рассказывают, там он какого-то индуса описывает. Кали Баба какой-то там, я уж не помню имя какое-то такое. Даже запомнил, что это индус. Что, почему он именно этот индус запомнился? Потому что он ссылался на авторитет ведической литературы. Он был пьяницей и очень богат, и пьяницей был. И вот как-то ночью он спал пьяный. И вдруг к нему пришли два страшнейших живых существа, страшных-престрашных. И они схватили его за руки и начали тянуть, и он говорит, что почему-то я стал вытягиваться вот отсюда челюсти. Отсюда. И у меня руки прямо, говорит, туда пролезли, и я вроде как из своего тела меня вытаскивает. И они очень сильные и очень страшные. И они меня выдернули через это место. Он описывает, рассказывает. А он живет в Америке. Кали Баба какой-то. И его вытянули эти живые существа и потащили его на какую-то планету. И вот самое удивительное, что он там как раз описывал, что его набросили на него какой-то полиэтиленовый мешок, а там говорится, что на него набрасывают? Сливочку. А? Сливочку. Да. Как она называется? Ну что это? Что за прозрачное? Время. Покрывает его такой тонкой оболочкой времени. И тащит, то есть, чтобы оно... Со временем оно уже должно разлагаться, это астральное тело. И чтобы оно не разложилось, покрывает и набрасывает тонкую оболочку времени. Время же тоже это материальная субстанция. И таким образом его потащили на какое-то странное место, он описывает, и привели, прямо они прилетели, какое-то место там все горит, говорит, и он в страхе вообще, прям даже слова сказать не может, ничего понять не может, он что, почему, и они его прямо на коленях бросили к какому-то, и там сидит на каком-то таком троне, страшный весь такой. Живое существо страшнейшее, говорит, он, дьявол, говорит, сидит такой. Хотя он индус, но он американского происхождения. Индиец американского происхождения. И он описывал, что... Он сказал, кого вы привели мне? Они сказали, как? Вот этот Кали Баба. Он сказал, да тот живет в другом месте. Не того привели. Они сказали, как? И этот вот, и этот человек, он так обрадовался, он говорит, так я же говорил, что не я. И они схватили его и потащили. И он не понял, куда они его потащили, и он начал брыкаться. И он так сильно брыкался, что один сказал, ты что думаешь, мы здесь с тобой шутим? Вытащил такую секиру, там кривую какую-то, и ноги, обе ноги ему отрубили. И он испытал такую ужасную боль, когда ему ноги отрубили, чтобы он не брыкался. И они схватили эту култышку и отрубили ему выше колен ноги. Ровненько так. И понесли его обратно. И когда принесли его, засунули его обратно в тело, он прямо помнит. И эти ноги так долго представляли, эти ноги, что-то там неровно было. И он это говорит, ровно представляй. И они поставили ему ровно, руками поводили и сказали ему, Когда проснешься, неделю лучше не шевелись, а то проблемы будут с ногами. И он утром проснулся, весь в поту, он думает, о боже мой, какой сон приснился. И он испытывает очень сильную боль в обеих ногах выше колен. Он раз открывает, ничего нет. Ничего не происходит. Он встал и ужасная боль. Скорую там, ну потом, что такое, мне сегодня сон снился, такое безобразное, что мне ноги отрубили. Ну, врачи приехали, говорят, ну это вот там в мозгу, там здесь сигналы. А один человек, вот этот Моуди, он был тогда врачом, и он когда слушал это все, он же занимался всем этим. И он говорит, давайте сделаем рентгеноскопический снимок. И он привез, да у них, знаете, не так, как у нас надо вести там такой аппарат, не знаю, это здание. Там у них рентгеноскопические такие переносные. Привезли одну ногу, вторую. И как он был потрясен, что ноги в этих местах выше колена были ровно-ровно отрублены. Кости. У него был полный перелом костей, и такой не так вот, как палка, а ровненько отсеченный. И не успевший срастись, только так с хрящиком покрытый немножечко. Такой пленочкой хрящевой. И когда он ему показал эти снимки, что кости-то обрублены, а сверху ткань вообще не тронутая. Вообще. А ноги у него были отрублены напрочь. Вот кости. И они были в шоке. И он, когда ему стал рассказывать, так я думал, что это мне приснилось все. И тогда вот этот молодец. И у этого человека в семье, вот в этом он был, ну, такой индус-американского происхождения, у него был отец. И вот отец как раз, он говорил, что в ведах, описывается, что вот там ямадуты, они приходят и вытягивают человека через вот это отверстие, что ведут его к ямараджу, и вот он там говорит, что наверняка это был ямараджа, и этот человек после этого бросил пить. Но Моуди, он записал, и есть там еще очень много таких историй, где он описывает подобные ситуации, как одного человека тоже привели туда, схватили во время сна, вот эти живые существа во время сна, и больной он был, он болел в больнице, его привели в какое-то место, где было очень страшно, и это живое существо, которое его тащило, оно, у него было огненное тело, у этого живого существа, и оно его тащило за руку, и когда тоже это оказалось, что они ошиблись, вы представляете, ошибки, оказывается, бывают. Везде бывают ошибки. Но ошибки не было. То есть все равно это связано с тем, что показать надо, чтобы как-то остановить живое существо. Последний раз предупреждали. И когда этот человек тоже проснулся, и он почувствовал, что это болит, и он поднял пижаму и увидел огромное запястье такое было, ожог от запястья. И он прямо закричал, и он стал всем показывать, и была прямо огненная, ну, как будто бы вот горячая рука. Металлом, вот так, клеймо осталось. И пальцы, и продление когтей, такие круглые когти. То есть все, то есть о чем я хочу сказать, что все это реальный мир, он взаимодействует, это высшая реальность, более высшая реальность, чем грубая реальность. Прабхупада пишет в Бхагаватам, что тонкий мир, он более реален, чем наш грубый мир, поскольку события не сходят с тонкого мира в грубый мир, а не наоборот. Поэтому все сначала случается там, потом спускается сюда вниз. Поэтому прошу вас, не покидайте тело через западные ворота. И вот еще хотел сказать, что запах испражнений очень сильно привлекает всевозможные низшие сущности. Очень сильно. Именно поэтому после опорожнения кишечника рекомендуется полностью омовение веры. Полное омовение. То есть чем глубже люди знают этот мир, они заинтересованы сделать омовением в большей степени. А такие люди, как мы заинтересованы там, ну, помыться в лучшем случае. Сколько? 6 квадратных сантиметров вымыть. Но на самом деле все более серьезно. Поэтому те, кто знает эти вещи, они совершают омовение. Махараджи обычно не совершают омовение. И это не связано с тем, что они там что-то. Это знание, понимание, глубоко понимание. Прабхупада говорил, лучше все-таки сделать омовение. Полное омовение. Очень много этих живых существ, мне кажется. И кантималы, они защищают в основном от того, чтобы ямадуту не вытащили. А не то, что там какие-то тонкие сущности, все равно они действуют. Но в общем-то туласи они не посещают. И когда происходят какие-то с преданными проблемы, как говорится, что у них очень слабая шакти, очень слабая шатха, шакти, вера, энергия, потенциал веры очень слабый, плохо повторяет имя святое, поэтому нет этого намакавач, брони святого имени не образуется, поскольку очень много материальных мотивов, поэтому нет защиты. Иногда бывает, что преданные, так сказать, у них самих психически отклонены. Потому что рот не предназначен для выдирания тела. Это как вот выйти через окно. Окно вроде есть, но оно не предназначено для того, чтобы через него выходить. Так связывается с знанием. Через темя. Иногда через межбровную чакру. Это зависит, какого уровня реализации он достигнет. Иногда вообще вот, ну почему шикху носит? Это в основном связано с этим. Как раз. Чтобы покинуть тело. Неверующему человеку можем кантималу носить? Можно. Неверующих же много крестики носит. Но дело в том, что тулось это действует. Само по себе распятие, оно не так действует. Это больше выдумки. Пропады говорят, да, выдумки. Они обманывают. Крест действует только при наличии шрадхи. Так же, как все остальные предметы, атрибуты, они действуют, когда есть шрадха. Но есть атрибуты, определенные запахи, определенные символы, которые действуют без веры. Без веры. То есть вообще не надо никакой веры. Они действуют все.